Ева, если ты такая умная, то почему такая дура? Ехидный голос императора заставил девушку прикусить губу от обиды, злости и отчаяния. Неужто думала, что я без камня власти с тобой не справлюсь? Император сорвал с шеи амулет и швырнул его на стол. Мой путь к трону был выслан отнюдь не розами. Я боевик, дуреха. А у боевиков есть одно правило. Оружие достают для того, чтобы стрелять, а не махать им перед носом у противника. Учту на будущее, — прошипела Ева. А его у тебя уже нет. Ладно, твоя взяла. Девушка почти не сопротивлялась, хотя мозг лихорадочно искал выход из положения. Действительно, дуреха. Надо было сразу, как только вошла в каюту, эту сволочь пришибить. Так что с людьми случилось? 15 000 не могли исчезнуть без следа? Время тянешь. Надеешься на чудо? Не надейся. Мы здесь одни. А насчет людей отвечу. Почему бы нет? Спешу обрадовать, они все живы. Более того, они все здесь. Моя Арабелла просто чудо. В ней столько пространственных карманов, а в карманах столько анабиозных камер. Не мог же я дать возможность разгуливать свободно по ковчегу господам, уже посвященному мою тайну. Но опять же, козырная карта в рукаве не помешает. Они мой резерв. Какой же ты подонок! Еще одна ошибка. Меня взбесить легко, тут ты права. Но не надейся уйти так легко. Твоя независимость мне импонировала. Я долго ждал, знаки внимания оказывал. Думаешь, почему я до сих пор хожу в завидных женихах? Ждал от тебя намека. И вот дождался. А ведь хотел, чтобы все было как надо, по любви. Император рванул на девушке платье, одним махом располосовав пополам. Отшвырнул обрывки в сторону. А это тут тоже лишнее. Обрывки лифчика с трусами полетели туда же. Император усилил на заломленную руку нажим, заставив ее рухнуть на колени. А теперь, стерва, ползи. Ползи к постели. Сначала я возьму то, что мое по праву. Не возьмешь. Император так увлекся предстоящим действом, что успел лишь слегка разогнуться. Его тело содрогнулось. Император опустил глаза на вылезший из груди клинок, судорожно вздохнул, закатил глаза и начал оседать. Получив свободу, Ева откатилась в сторону и подняла глаза на своего спасителя. На пороге спальни стоял разъяренный воин, с лютой ненавистью глядя на умирающего императора. Греф вышел из рубки управления последним и аккуратно закрыл за собой дверь. Она полностью слилась со стеной так, что не было заметно даже стыка. — Ну что, тронный зал? — спросил он Блада. — Предлагаешь сразу занять трон? — А почему бы нет? Влезаешь на него и сходу начинаешь всех давить авторитетом. — Ну да. — фыркнул капитан. — Потом в зал врывается мой разобиженный двойник со своей сворой. Я бросаюсь ему на шею с воплями. Узнаю брата Васю. У того глаза на лоб. Я рассказываю ему душещипательную историю о том, что он младший брат-близнец мой. Нас злые дяди в детстве разлучили. Но так как он все-таки младший, то права на трон мои. «А если он будет возражать?» — робко вякнул ученый. «Тогда без разговоров, нож под ребро». «Гениально!» — восхитился адмирал. «Только надежнее в горло. Кстати, император, у вас нож-то есть?» «Нет. Могу одолжить свой». «Настоящий дворянин, тем более дворянин такого ранга, как и я, обязан защищать свою честь и право на престол исключительно фамильным оружием. — с пафосом сказал Блад. — Так что план придется менять. Вызову Васю на дуэль. — Так Вася, это я! — несчастным голосом сказал Драгобич. — Жаль, этого мой план не учел. Кстати, что ты обо всем этом думаешь? — О плане или о вас? — И о плане, и о нас. — План — полный дебилизм, а вы два идиота. Несмотря на всю трагичность ситуации, на них объявлена охота, Греф с Бладом разразились хохотом. — Ну, до чего же точная оценка? — прорыдал сквозь смех капитан. Правда, его смех сразу прекратился, как только он увидел, что прохода в тронный зал не наблюдается. Потайная дверь туда наверняка была, но она полностью слилась со стеной, и, как ни тыкал в нее Блад своим камнем власти, открываться не желала. — Не все, коту масленица, — изрек капитан. — Ладно, ищем другой выход. Блад развернулся и двинулся вперед, смело шагая наугад по лабиринтам машинного зала, который подмигивал ему вкрапленными в стены многочисленными сиреневыми кристаллами. — Шутки шутками, капитан. А что мы будем делать, когда нарвемся на вооруженную охрану? — спросил Греф. — Она ведь со всего ковчега, на всех парах сюда летит. — Долго летит чего-то, — хмыкнул Блад. — А у них тут что, телепорты не работают? — Полагаю, они где-то рядом с машинным залом телепортировались. Я бы на их месте обложил его со всех сторон, заблокировал все входы и засылал внутрь группы захвата. — Резонно. Так что мы будем делать, когда они нас найдут? — Работать экспромтом. — Я бы предпочел что-нибудь более определенное, — покачал головой адмирал. — Знаю я эту братью. Охрана. Она ведь действует как? Сначала палит, потом останки соскребает и начинает разбираться, кого спалило. Драгобич завибрировал. — Что, сразу палит? — Конечно, — на полном серьезе сказал Греф, — причем начинает с самых худеньких. — Почему? — слабым голосом спросил ученый. — Они самые верткие, а потому самые опасные. — Есть, правда, у нас один шанс. — Какой? — пролепетал Драгобич. — Если охранникам дан приказ взять нас живьем, то они самому верткому палят в ноги. И когда огнем они их отрывают, нарушителям покрупнее приходится его подхватывать, чтобы не дать упасть. Вот тут их всех и скручивает. Ученый закатил глаза и рухнул в обморок. Адмирал, как и обещал, поймал его на лету, перекинул безвольную руку через плечо и поволок бедолагу. — Ну, и зачем ты это сделал? — сердито спросил Блад. — Понимаешь, император, не люблю экспромты, привык действовать по плану. — У тебя есть план? — Конечно. — Излагай. Увидев раненого, которого я на себе волоку, охрана немножко расслабится и сразу не начнет стрелять, так как не увидит у нас угрозы. Затем она увидит тебя. Два гаврика в сопровождении императора — еще один повод не стрелять. А потом можно излагать свою легенду, хоть сами мы не местные, хоть еще какую. — Греф, ты чем думаешь, чтобы император кому-то что-то излагал? — Император — это император. Перед ним все должны падать ниц. Я истинный. Если хоть одна собака в этом усомнится, я заставлю ее сделать харакири и съесть собственные кишки. — Очень убедительно, но есть одна проблема. — Какая? — И Васю, и Адама наверняка кто-либо из ковчега должен знать в лицо, а я сильно сомневаюсь, что мы на них похожи. Потому и застращал ушастого почти что до потери пульса. Отмазка классная. Поистощал малость за 30 лет. — А ты, значит, потолстел? — Ага, я его объедал. Последнюю пайку отнимал. Главное не это. Главное, вот он, доходяга. Уже ходить не может, так что брысь отсюда, не троньте моего друга. А то пасть порву. С усмешкой кивнул головой Блад. Возможно, что-нибудь из этого бреда мы используем, но я больше надеюсь на экспромт. Знал бы ты, в каких капустниках сравнительно недавно я участвовал. В этом деле я, считай, артист. Такие представления закатывал, что закачаешься. Не покривив душой, признался капитан. Считаю, что занавес поднялся. Начинай концерт. Сейчас нас будут брать.